Глава 12. Мои слова о вреде, который Двар причинил народу, позарившись на творение древних, вызвали волну ненависти к алчному старикашке. Кто, как не зельги, потерявшие близких и вынужденные покинуть родные дома, поймут глубину ямы, в которой оказались соклановцы. В Эльзиоре осталось больше половины выживших из поселения. Неважно, что они стали частью других кланов. Их судьба по-прежнему волновала габронов. «Тай, мы обязаны вернуться и рассказать правду отцу». Дафна исполнилась решимости. «Двары совершили преступление. Все, кто к этому причастен, должны понести наказание». «Я не возражаю, но прежде необходимо выбраться из ловушки». «Снаружи разгуливают твари», — напомнила о главной проблеме. «Вспомни, как мы прорывались к выходу из закрытой части подземелий. Вам с братом там не пройти». Да и в безопасных прежде тоннелях сейчас будет жарко. Вместе проще держать оборону. Как только найдем выход на поверхность, вы отправитесь домой. Надеюсь, к этому времени ситуация с противостоянием со старейшинами и их сторонниками разрешится. Лучше подумай вот о чем: сколько крови потребуется на открытие и закрытие ловушек? Это ограниченный ресурс, который через десяток другой попыток исчерпается. Но что, если создать магический ключ на основе моей крови? Тогда вы сумеете воспользоваться им многократно. Ты же артефактор, наверняка придумаешь что-нибудь уникальное. Как тебе задачка? Придумаю. В глазах Зельги засветилась отчаянная решимость. Я обязательно придумаю, вот увидишь. Отлично. Нашли тебе занятия на привалах. Улыбнулась. А пока займись, пожалуйста, артефактом уборки отходов. Иначе мы тут долго не выдержим. У меня уже есть одна идея. Дафна просияла победной улыбкой. Не одолжишь ненадолго бытовой артефакт? Легко. Извлекла требуемую вещь из тайника. А зачем тебе? Воспользуюсь заклинанием подобия, чтобы перенести плетение очистки на заготовку. А дальше уже поломаю голову, как его улучшить. Заклинание? Подобие? Вкрадчиво поинтересовалась я. И на что оно способно? Почему я о таком не слышала? Его осваивают уже на третьем курсе, охотно пояснила Дафна. Причем адепты делают это самостоятельно, а преподаватели нарочно ничего не рассказывают. Первые 2 года мы должны учиться создавать простейшие плетения. А когда уже освоим азы так, чтобы плести заклинания с закрытыми глазами, можно клепать заготовки и не тратить лишние силы на ерунду. Научишь? Я затаила дыхание, хотя Зельга вряд ли бы отказала. Но мне подобное умение требовалось как воздух. Если получится скопировать управляющий блок от ловушки древних, то с остальными руноглифами я справлюсь. «И меня», — присоединился к просьбе Эрмит. «Надеюсь, моих умений как раз хватит, чтобы клепать заготовки. Я не такой талантливый, как Таурели, чтобы на первом курсе создавать работы настоящего мастера». «Конечно, могли бы и не спрашивать», — девушка пожала плечами. «В этом нет никакой тайны. Главное — подобрать материал, аналогичный оригинальному артефакту, чтобы плетение не исказилось. Тогда мастеру, активирующему подобные изделия, не придется тратить на него лишнее время». Плетение взаправду оказалось простым и малозатратным. Я потренировалась сначала на бытовых артефактах, сделала 5 копий очистителя одежды. 2 из них Дафна забраковала, а остальные признала годными для дальнейшей обработки. Эрмит из 10 заготовок угробил половину. Остальные Зельга, поморщившись, засчитала, как удачные попытки. Габрону упрямство не занимать. Взялся за заготовки всерьез, намереваясь довести умение до совершенства. Немернис и Нилринья поддержали затею, лишь бы разбавить скуку. Ну а я занялась панелью управления древних. Однако у меня дальше теоретических выкладок не зашло. Во-первых, не нашлось под рукой подходящего материала. Мертвый камень под ногами не валяется. А во-вторых, недоставало магии для активации. Чем сложнее внутреннее устройство артефакта, тем больше расходуется энергии. Да и в случае с древними эльфами копирование не срабатывало. Наверняка у них тоже в ходу были заклинания, создающие дубликаты. Но кому понравится, чтобы уникальные знания использовали все, кому не лень? Один мастер старается, тратит собственное время и силы на создание сложного продукта. а другой бездумно копирует, не вкладывая в дело ни знаний, ни таланта. Если что и поддавалось тиражированию, так это составные части конструкции, общие для других плетений. Теоретически я могла заранее создать узлы из руноглифов, а на финальном этапе соединить их и нанести на заготовку. Но даже такие действия требовали колоссального расхода магии. Раз в 10 больше, чем для создания артефактного костюма. Одной не потянуть подобный эксперимент. А доверять еще кому-то эльфийскую технику плетения я опасалась. После ужина я проверила, что происходит снаружи, наполовину открыв проход. На смену крейсам приползли слизни. Коридор перегородили каменные выползни, перемалывающие все, что попадалось на пути. Заметив в дальнем углу странных кольцеобразных тварей, позвала Эрмита, чтобы идентифицировал разновидность. «Так это же гадары!» — ахнул Зельк. «Уверен? По мне больше похоже на гадюк, разве что по размеру крупнее обычных. Не сравнить с той тварью, которую мы загнали в ловушку. Ну, лет через 1000 или даже меньше. Они достигнут такого размера. А пока это молодые особи. Обрати внимание, как неумело нападают и медленно двигаются. Кожа гадар еще не огрубела. Иначе парализующий яд слизней на них бы не подействовал. Хочешь сказать, в подземельях 3-го уровня появились молодые гадары? Совпадение или... Не знаю. Но этих особей необходимо уничтожить. Как только окрепнут и наберут силу, от них не будет спасения. Ним, сумеешь попасть гадарам в голову? Уточнила у Синдара. «С такого-то расстояния плевое дело», — ничуть не хвастаясь, заявил Эльфир. «Тогда готовьтесь, совершим вылазку», — предложила развеять скучную обстановку и заодно собрать трофеев. «Разумеется, мы еще и Зельдарин оберегали от вероятной опасности. Но лучше не напоминать габронам об этом. Пусть думают, что мы позарились на легкую добычу. Нел, страхуешь брата. Калим со мной. Эрмит, на тебе выползни». Дафна контролирует двери. Остальным отслеживать внешнюю обстановку и действовать по ситуации. В случае опасности немедленно уходить в укрытие. План я состряпала на скорую руку, но тут и не требовалось никакой стратегии. На нашей стороне преимущество внезапного нападения. В следующий раз твари подготовятся к незапланированной встрече. Однако я надеялась, что они не настолько разумны, чтобы подобное организовать. Воины явно засиделись без дела, раз с таким энтузиазмом восприняли предложение. Не успела я открыть проход, как в твари полетели первые стрелы. Меня и Калима надежно защищала экипировка, поэтому мы выдвинулись в первых рядах. Эрмит тоже не отставал, сжимая боевой топор в руках. Ним не уставал разить стрелами гадар. А когда те закончились, перешел на слизней. Стрелы змеи не убивали, застревали в телах и лишали подвижности. Пока ползучие твари извивались, ломая зачарованные наконечники и крепкие прутья. Мы подбирались поближе и сносили головы. Ценные трофеи закидывали в мешки и двигались дальше. Габроны умело орудовали топорами, уничтожая всех, кто попадался на пути. Монстры чуяли кровь и гибель сородичей, спешили к месту схватки. Пол был скользким от крови и останков пиршества. Смрад разлагающихся тел стоял удушающий. На пару с Калимом я уничтожила 10 гадар. Попались и крейсы, одуревшие от запахов и примчавшиеся на пиршество. Им будто невдомёк было, что в разгар жаркой мясорубки сами в одночасье станут добычей. «Отходим», — скомандовала, ощутив приближение крупного хищника, и первой поспешила ко входу в ловушку. «Без меня никто не попадет обратно». Палец привычно кольнуло мимолетной болью, после чего воины один за другим исчезли в открывшемся проходе. Синдара и Калим не торопились, держались рядом. А я, улучив минутку, отправила зов мерцинам, чтобы узнать, уцелели они в этой бойне или столкнулись со смертельной напастью. Повезло не всем шестиногим союзникам. Прежний приказ прятаться и избегать прямых столкновений еще действовал. Однако нашлись монстры, добравшиеся до мерцинов в их укрытиях. Я сигнализировала насекомым, что в порядке и скоро с ними свяжусь. А пока пусть выжидают и не вступают в противостояние с более сильными тварями. Как считаете, если используем грибы, как скоро они поглотят отходы и уничтожат сгнившие останки? Спросила совета у команды. Снаружи для них чересчур благоприятная среда, быстро разрастутся, но и нам через грибные заросли сложно будет пройти. Можно заморозить тоннель, как делали недавно, но магия привлечет новых тварей». «Лучше выждем немного», — Эрмит покачал головой. «Скоро прибудут падальщики и вычистят коридоры так, что следа от бойни не останется». «Ты прав. Однако у нас вода на исходе. Запасы быстро истощаются. А до ближайшего питьевого источника еще добраться нужно», — указала на очевидные факты. «Мы что-нибудь придумаем», — парень приуныл. Пока воины разбирали трофеи, меня отозвала в сторонку Дафна. «Тай, если ты поместишь в тайник человека, что с ним будет?» — спросила шепотом. «Не знаю, не проверял», — пожала плечами. «Ты думаешь спрятать там зельгов и налегке добраться до пещер?» «Без балласта мы будем двигаться быстрее и сражаться с тварями, не опасаясь за жизни детей». «Звучит заманчиво», — я задумалась. «Зарши я уже держала там, когда требовалась приманка. Но можно ли так поступать с живыми людьми? Вдобавок наши тайники забиты трофеями, запасами продуктов и личными вещами, которые переселенцы несли с собой. Часть добычи мы оставим, это не проблема. Я переживаю, скажется ли пребывание внутри пространственного хранилища на здоровье зельгов». «Пока не попробуем, не узнаем. Но это решение стало бы для нас лучшим выходом», — не удержавшись, воскликнула девушка. «О чем вы?» — услышал последнюю фразу Эрмит и приблизился. «Что-то придумали?» «Нет», — поспешно ответила Дафна. «Не совсем. Пусть Тай сама расскажет, я не вправе разглашать тайну». «Тайну?» Парень уставился вопросительно. «Еще одну. А, понял. Кажется, пора принести такую клятву, которой хватило бы на все загадки Тай наперед. Что ж, я еще ни разу не пожалел об этом, поэтому готов. Клянусь свято хранить тайны Таурели и Вилен, текущие и последующие, и не разглашать ни одной без особенного на то позволения. Так в чем дело?» Я жестом подозвала Синдаров и Калима, которые отгородили нас от остальной части клана. Затем также молча извлекла из-за пазухи сумку с тайником древних. А потом попросила ребят продемонстрировать их артефакты. «Погоди, ты обнаружила склад древних артефактов?» — не сразу сообразил Эрмит. Я покачала головой. Достала плащ из хитина скорга и показала, откуда отрубила полоску для заготовок. «Тай, ты что же, сама их сделала?» У Габрона округлились глаза. «Но как? Это же невозможно. Знания давно утеряны». «Тем не менее, это правда», — я развела руками. «Создание пространственных хранилищ возможно, но требует мощного резерва магии для активации. Ребята не дадут соврать, что у меня чуть магическое истощение не случилось. Они потратили все заработанное золото на накопители, чтобы я завершила работу. Как видишь, усилия и затраты себя оправдали». «А ты можешь сделать еще?» — гулко сглотнув, поинтересовался парень. «Теперь да», — я вздохнула. «Но я рассказала об артефактах не потому. Дафне пришла в голову мысль, чтобы спрятать женщин и детей в хранилищах и налегке прорваться через тоннели, кишащие тварями. Опасная затея, конечно, но у нас больше шансов выжить малой командой, чем группой. Единственное, в чем я сомневаюсь, — не навредит ли людям нахождение в пространственном тайнике?» «Так надо проверить, чего тянуть?» У Эрмита радостью загорелись глаза. «И я готов провести эксперимент на себе». «Нет. Ты сильный, тренированный и одаренный. Как и другие маги, обладаешь повышенной выживаемостью. А с нами дети. Для испытания требуется обычный человек. Сомневаюсь, согласятся ли зельги на подобное предложение». «А что тут думать? Сначала я на себе проверю, чтобы понимать, каково это — оказаться внутри артефакта. Потом выберем женщину из числа неодаренных добровольцев. Если эксперимент пройдет удачно, то остальным нечего бояться, для них время остановится. Попадут они в тайник здесь, а выйдут уже в Габерсе. Другого выхода я попросту не вижу». Проверка не заняла много времени. Сначала я отправила в тайник Эрмита, предварительно выгрузив трофеи. Потом он побывал в хранилище Калима, которое по объему было больше, чем у остальных. Разницы Зельк не почувствовал. Пребывание внутри парень описал, как внезапно сморивший сон. Вот еще вроде витаешь в собственных мыслях, а после проваливаешься в забытье. Не так уж и плохо, учитывая обстоятельства. Добровольцев среди членов клана хватало. Мы выбрали ровесницу Эрмита, девушку по имени Шанта. Она потеряла семью во время нападения мерцинов. Жених в шахтах сгинул. Оставаться в Эльзиоре среди тех, кто обрек близких на верную смерть, Зельга не захотел. Поэтому отправилась вслед за молодым главой клана. Шанта тоже спокойно перенесла нахождение внутри артефакта, разве что по возвращении испытала жажду и легкие головные боли. Последствия устранялись стаканом воды и глотком целебного зелья. Перед походом решили выспаться и набраться сил. Ночи спокойного сна хватило для этого. Как раз снаружи твари обожрались и угомонились. Утром, пока зельги завтракали, мы с телохранителями рассортировали трофеи, высвобождая хранилище Калима. У меня и Синдара в тайнике набились под завязку. Я думала, часть добычи придется бросить, но рачительная Нилринья даже с захудалой косточкой не захотела расстаться. Что не влезло в артефакт, запихнуло в походные рюкзаки. Груз при малейшей опасности можно скинуть и после подобрать. А к этой ловушке мы теперь не скоро вернемся. Перед уходом я выправила прежнее течение времени внутри пространственного помещения, закрепляя новый навык. Затем Калим поочередно обошел членов клана, касаясь каждого рукой и отправляя в хранилище. «До встречи!» Велари взволнованно улыбнулась, прижимая к себе девочек, и исчезла последней. «Отвечаешь за них головой», — предупредил телохранителя Эрмит. «Не рискуй понапрасну». В ответ Калим только кивнул. Как будто от нас что-то зависело. Четырех воинов клана Белфорда и Дафна брат также запихнул в тайник. Их еле удалось уговорить, мотивируя тем, что нам с тварями сражаться привычнее. Если же ситуация накалится, Калим призовет подмогу. В коридоре по-прежнему стоял удушающий запах разложения. Однако самих тел стало меньше, и не без помощи молодой Габбы. Бугристая тварь притаилась у поворота и охотилась на прибывающих монстров. Нам повезло, что подкрались со спины. Немернис рубанул секирой с паучьей жвалой. Я использовала поглотитель, после чего двинулись дальше. Крисы, слизни, грибные поросли, каменные выползни. С этими обитателями подземелий за последние дни мы научились бороться. К тому же добычу не собирали. Уничтожали монстров, либо обездвиживали и двигались вперед. Достигнув развилки, вздохнули с облегчением. Когда в запасе хотя бы один вариант отхода, уже не так страшно идти навстречу монстрам. Боевые и охотничьи навыки помогали вовремя замечать притаившегося противника. А я еще чувствовала пустоты и расселины, пригодные для засады. Серьги работали, помогая безошибочно угадывать правильное направление в подземельях. Артефакт древних похлеще навигатора ориентировал на местности. Прибавить к этому мерцинов, разведывающих безопасный путь, и, можно сказать, мы совершили легкую прогулку по третьему уровню. С учетом кратких привалов и задержек из-за столкновения с тварями, к Габерсу мы подобрались через двое суток. Поселение выглядело удручающе из-за нависающего поверх домов муравейника. Однако теперь хитрые переходы и камеры, построенные насекомыми, служили нашим укрытием и защитой. Мудрить с местом жительства не стали и выбрали для этого убежище под зданием ратуши. Монстрам будет проблематично отыскать нас в муравьиных лабиринтах. Прежде чем освободить людей, мы оборудовали спальные места и подготовили кувшины с водой. Затем Калим поочередно вытаскивал зельгов из-под пространства и укладывал на лежанки. Люди спали и очнулись лишь через несколько часов. Я обошла каждого, вливая в рот по ложке эликсира. Все же это был первый эксперимент по длительному нахождению внутри пространственного артефакта. Мало ли какими последствиями аукнется. Зато польза от такого способа перемещения была налицо. Неизвестно, как долго мы бы двигались группой и не потеряли бы кого-то в схватках с монстрами. Какое же облегчение испытали зельги, проснувшись в габерском убежище. За столько времени оно стало для них домом. Женщины тут же засуетились, захлопотали по хозяйству, взялись наводить порядок и убирать насевшую пыль. Заполыхали магическим огнем плитки и потянуло запахами готовящейся еды. Люди вернулись домой и искренне радовались этому. А перед нами стояла другая задача — обойти близлежащие тоннели и осмотреть старые ловушки. Заодно разведать, безопасен ли путь к озеру, выполоскать шкуры и растянуть их на камнях для просушки. Белфорда мы оставили присматривать за входом в убежище, а сами отправились обследовать территории. За время отсутствия законных хозяев здесь могли поселиться другие опасные твари. Например, выползти из коллектора, куда стекали сточные воды, а мерцины сбрасывали мумифицированные трупы. Дубильню зельги обустроили в пещерах, где насекомые раскармливали круглых тварюшек. К ним через муравейник вел знакомый тоннель. Мы воспользовались протаренной дорогой, чтобы незаметно подобраться к вероятному противнику. Как выяснилось, не зря осторожничали. Раз уж прожорливые шарики, любимая пища мерцинов, исчезли из могильника, на их место из бездонного колодца пришли другие монстры. Выломанные прутья решетки коллектора только доказывали, что снизу выбрался кто-то крупный, умеющий передвигаться по отвесным поверхностям. Соблюдая меры предосторожности, мы затаились у входа в пещеру. Прикрывшись хитиновым плащом, я и Калем сунулись первыми. За нами последовали Синдары. Копошение внутри и мерзкое ощущение чужого присутствия лишний раз доказывало, что незваных гостей прибыло великое множество. Вот только даже я, спокойно ориентируясь в полумраке, не понимала, что же это за твари. Сражаться непонятно с кем не видела смысла. Поэтому велела ребятам отступить, а сама бросила в середину пещеры световой артефакт. Он вспыхнул, ярко озаряя внутреннее пространство. И я замерла с открытым ртом, потому что узнала монстров. Муриды! Расплылась в счастливой улыбке, наблюдая мерзкую на вид разновидность мокрицы. «Да мои ж хорошие, как же я скучала! Как мне вас не хватало!» Твари терпеть не могли свет, поэтому шарахнулись в стороны от артефакта. Продолговатые кольчатые тела поблескивали от влажной слизи, и тысячи лапок шевелились, создавая противный звук копошения. А вот члены команды не разделяли радости, обнаружив новых постояльцев, потому что не понимали, до чего ж полезно умурить внутренности. «Да мы ж тут все шкуры обработаем так, что они станут мягкими и эластичными», как тот же скорпионий хитин. А в какую редкость обещала превратиться шкура Гадар? Я чуть слюной не захлебнулась, предвкушая, как сошью ребятам охотничьи костюмы. Они даже без магии будут защищать от клыков и когтей других тварей. Руны я тоже нанесу, и как только подвернется возможность пополнить резерв, обязательно их активирую. Но самое главное, теперь я создам пространственный артефакт такого размера, чтобы туда уместилось все мое добро. «Не понял, Тай, чему радуешься?» — осторожно поинтересовался Немернис. «Муриды хоть и питаются падалью, но и свежатинкой не брезгуют. Благодаря длинным и узким телам в любую щель просочатся. Надо будет проверить целостность убежища». «Предлагаю тварей замуровать», — добавил Эрмит, мельком оценивший количество поселившихся поблизости монстров. «Не надо никого замуровывать. Достаточно расположить осветительный артефакт у входа, и муриды носа из темноты не высунут. А радуюсь я тому, что скоро у каждого члена команды будет первоклассный защитный костюм. Начинайте выбирать, из шкуры какой твари его пошить». «Тай, ты говоришь загадками», — Нелл мило улыбнулась. «Не подскажешь, как связаны охотничьи костюмы и склизкие гусеницы с мерзкими отростками?» «А напрямую. Внутренности мурид идеально подходят для очистки шкур от мездры. Они растворяют плоть, поэтому будьте осторожны, не прикасайтесь к тварям без перчаток. Калем, прихватишь штук 6 для начала?» Благодаря охотничьему костюму из хитина твари не почувствовали угрозу, а парень приблизился, закинул сразу 10 особей в хранилище и отступил. Я бы, наверное, всю колонию загробастала, так страдала последние месяцы от невозможности раздобыть полезный компонент. Помимо выделки кожи, муриды еще уничтожали опасные грибницы, так что стратегический запас тварюшек в хозяйстве был жизненно необходим. После пещеры мы направились к озеру, где пополнили запасы воды и проверили затоны, которые использовались для хозяйственных нужд. Я не стала откладывать дела на потом. Сразу нагрузила телохранителей и зельгов работой. На примере показала, как сподручнее разделывать мурит и как ловко они избавляют трофейные шкуры от кусков плоти. Задержались у озера до позднего вечера, пока залили жижей шкуры горок, сагабы и крейсов, хитин хорбов и мерцинов, кожу гадары. Удалив лишнее, сырицу выполоскали в воде. А это нелегкий труд, учитывая объемы и вес разбухших заготовок. Осмотреть ловушки древних уже не успели. Их 1500 лет никто не трогал. Так что еще денек подождут. Ничего с ними не случится. А вот костюмы нужны были еще вчера. На трофеи, ожидающие своего часа, ушла куча мурит. Калим потом еще за добавкой бегал. «Давно не видел тебя такой довольный», — заметил Эрмит, когда устроили с ним передышку, расположившись чуть в стороне от остальных. «Это потому, что занимаюсь привычным делом. Не представляешь, как тяготит добыча, которой нельзя воспользоваться», — призналась честно. «Я ведь в академию поступила ради того, чтобы создавать артефакты и шить зачарованные костюмы». «И ты научилась этому за полгода», — произнес парень с толикой зависти. «Когда только успела». «Завтра еще раз промоем шкуры и опять положим в раствор», — продолжила мечтательно. Риторический вопрос Эрмита ответа не требовал. Так материал сохранит защитные свойства и приобретет эластичность. На просушку много времени уйдет. Но я решу эту проблему, если найду хотя бы одну ловушку древних. Дальше дело станет только за тем, чтобы раскроить шкуры, нанести руны и соединить детали при помощи клея и паучьей нити. Думаю, тебе подойдет костюм из кожи гамбы. А вместо щитков приспособим хитин и панцири мерцинов. Кстати, я встрепенулась и подскочила от озарившей мысли. У нас же в недрах муравейника похоронены сотни насекомых, которых поразили грибные споры. Грибы вытравим внутренностями мурит, а себе заберем отполированные кости скелетов и панцири, покрывающие брюшко. Они не хуже латных доспехов будут смотреться. Зато по весу значительно легче и гораздо прочнее зачарованного металла. А еще форма мерциновых панцирей внешне похожа на шлемы. Грех не использовать такое сходство и не создать головные уборы. В подземельях надо постоянно посматривать наверх, чтобы твари на тебя не свалились. Представляешь, как устрашающе будут выглядеть воины в такой экипировке. «И ты сделаешь это? Сама?» — алчно сглотнув, уточнил Габрон. «Стала бы я предлагать», — фыркнула, задрав нос. «Для друзей ничего не жалко. Особенно, если усилия пойдут на пользу. Еще оружие подберем под стать, и тогда никакие монстры не будут страшны». «Только Гриду и Шану не говори раньше срока», — всерьез предупредил Зельк. «Не то забросят другие дела, пока не заполучат вожделенную для каждого воина вещь. Они и так уже готовы за тобой в пекло сунуться, а за такую награду жизни не пожалеют». «Как раз жизни я намереваюсь сохранить», — печально улыбнулась. «Хочу обеспечить вас надежной защитой. Вы ведь останетесь здесь?» «Тебе необходимо вернуться», — догадался парень о причине моего интереса. «К сожалению, у меня слишком мало времени. Я с телохранителями уйду через 4-й уровень. Без экипировки Синдаром там нечего делать. Поэтому задержусь здесь на пару дней. Заодно тебе и воинам справлю костюм. Рассчитываю ускорить процесс выделки шкур при помощи ловушек древних. Завтра с самого утра займусь их осмотром». «Тай, мы сделаем, что потребуется. Ты говори только, что нужно. А насчет того, чтобы остаться, я еще не решил. Завтра поговорю с людьми. Мы посоветуемся, как быть дальше, и примем решение. Пока не могу дать четкий ответ. За последние пару месяцев клан дважды предали и обрекли на верную смерть. Сейчас люди радуются возвращению домой, но я считаю, что здесь оставаться опасно».